Глава 14. Приватные разговоры во время балов и торжеств король проводил в небольшом кабинете, отделенном от тронного зала коротким, скрытым за одним из гобеленов коридором. Путь этот Каэль проделал бодро. Кровь в нем буквально бурлила после танца с Лирой и неожиданного даже для него самого поцелуя. Поцелуя, который он не планировал, хотя и хотел ощутить с того момента, когда увидел девушку после окончания сборов на бал. Бальный наряд с макияжем и высокой прической зачастую превращал женщин в кукол, придавая образу нарочитую неестественность, но не с Лирой. Она стала более утонченной, элегантной и невероятно притягательной в этом платье, словно вырвавшись на праздник из череды серых будней. Корсет соблазнительно облегал ее фигуру, подчеркивая грудь, но не доводя до пошлости. Такой увидеть ее он совсем не ожидал. Каэль даже не сразу смог ответить на вопрос Лиры о том, как она выглядит. Да и последующий скупой и сухой ответ не шел ни в какое сравнение с тем, что в этот момент он чувствовал на самом деле. Подхватывая Лиру под руку, Каэль на мгновение представил, как все будут смотреть на нее на балу. Смотреть и восхищаться. Так же, как он. Особенно мужчины. Последняя мысль отчего-то ему не понравилась. Более того, она не понравилась Аватаре, и дракон в глубине его души недовольно заворочился. Именно в тот момент пришло решение надеть на Лиру обручальное кольцо. На подружку принца многие могут заглядываться, но никто не рискнет приблизиться к официальной невесте принца. Да, он понимал, что родовой артефакт — слишком серьезная вещь, и реакция родителей на него будет весьма бурной. Но в тот момент Каэлю на это было плевать. Родовая магия откликнулась на призыв сразу же, призвав одно из четырех колец из хранилища. А достав его из кармана, Каэль увидел, что это вечность, самое старое из колец, которое не покидало сокровищницу уже многие сотни лет. Оно не откликнулось даже на призыв прадеда, хотя тот считался очень сильным магом. А к Каэлю пришло. Посчитав это хорошим знаком, он уже без малейших сомнений отдал розовый бриллиант Лире, предвкушая, в каком бешенстве будут родители, увидев вечность на ее безымянном пальце. Древнейший, ценнейший, сильнейший артефакт. И на ком? На обычной человеческой девушке. Это ли не лучшая месть? А на балу искренне наслаждался каждым ее мгновением. Вершиной же стал танец и внезапный поцелуй, который начисто смел остатки самоконтроля Каэля. Слишком сильно ему понравилось сжимать хрупкую фигурку в своих объятиях. Каэль вспоминал ее лицо с прикрытыми глазами и прерывистое дыхание, тепло податливых губ и исходящий от Лиры тонкий аромат ночных цветов. И осознал, что не прерви его отцовский посланец, он бы и дальше стоял там, посреди зала, на глазах у всего двора, и целовал девчонку. Особенно после того, как она ответила. А она ответила. И Каэль был уверен, что Лире этот поцелуй понравился не меньше, чем ему. Никогда он не чувствовал себя настолько живым. И, да, счастливым. Теперь же предстояло взять реванш у отца. В предвкушении Каэль пару раз стукнул в дверь и, услышав короткое «Входи», открыл ее и шагнул в кабинет. Его Величество, венценосный отец, король Аурус III Золотой, ожидаемо пребывал не в духе. Раздражение шло от короля ощутимыми волнами. Он даже в кресло не садился, а стоял у окна, нервно постукивая костяшками пальцев по подоконнику. «Да, еще сильнее подчеркнуть, что ты не в семье. Ты не мог, конечно». Окинув Каэля мрачным взглядом, процедил отец. Каэль в нарочитом удивлении изогнул бровь. «Регалии я надел. Этикет соблюден». «Не понимаю, о чем ты?» «Да обо всем этом!» Его Величество скрипнул зубами и нервно взмахнул рукой. «О твоем показушном одеянии, в которых мы покойников хороним, о человеческой невесте простолюдинки с родовым кольцом нашей семьи на пальце и разряженной, как королева». «Когда мне вчера сообщили, что ты появился в «Звезде» с этой девицей, я не думал, что ты зайдешь настолько далеко». «О, Мама расстроилась из-за драгоценностей? Может, мне ей новый комплект заказать? При чем здесь твоя мать? Прекрати изображать дурака, ты прекрасно понял, что я имею в виду. Сердито одернул король. Да, понял. Беспечное выражение с лица Кайля исчезло, сменившись ледяной маской. Как и ты прекрасно понимаешь, почему это происходит. Вы меня таким сделали. Вы вынудили меня так жить. Вот и любуйтесь на деяния рук своих. Король резко выдохнул. Все в нем клокотало от злости на непокорность старшего сына, но он понимал, что повлиять и надавить на него не может. На Киллиана никак. Поэтому усилием воли взял себя в руки и уже спокойнее произнес: «Понимаю, ты разозлился из-за прослушки. Но это было сделано для общего блага, и мы могли бы обсудить ситуацию спокойно, без лишнего шума. Не позорь всех нас. Не добавляй лишних слухов, сними с девушки родовое кольцо. Ради всех богов, Киллиан, это же вечность! Обещаю, слежки больше не будет. И если ты женишься на Зарине, то за мной будет следить уже она». Перебив, закончил за отца Кайль. «Нет уж, выбор жены — это мое личное дело, не ваше». Золотое пламя в глазах короля уже не просто горело, бушевало. Однако голос еще оставался спокойным. «Хорошо. Не хочешь Зарину, демоны с ней? Кругом полно драконш из хороших семей. Или даже ведьм. Выбирай любую». Кайль тонко улыбнулся. «Так я уже выбрал. И даже вас познакомил. Я женюсь на Лирелле. Киллиан, я женюсь, и это не обсуждается. Так что вам с мамой нужно просто привыкнуть к этой мысли». Все с той же улыбкой произнес Кайль. И его величество не выдержал. «Ты принц и мой сын!» — рявкнул он. «Я никогда не одобрю брак с какой-то девкой, не имеющей даже дворянского титула!» «Твой сын давно мертв», — отчеканил Кайль. «А мне твое одобрение не нужно. Рон твой наследник, ему и приказывай. Я буду делать то, что считаю нужным сам». «Киллиан!» «Рад был пообщаться, но вынужден тебя покинуть. Невеста ждет. Нехорошо оставлять ее одну. Не хочу лишних слухов, ведь это так важно для нашей семьи», язвительно добавил тот под конец и, коротко поклонившись, вышел из кабинета. За захлопнувшейся дверью что-то загрохотало. Для ушей Кайля этот звук был лучше любой музыки. Возвращаясь обратно в зал, он едва сдерживался, чтобы не начать насвистывать. Быстро выхватив среди толпы силуэт Лиры, все еще находившейся у фуршетных столиков, Кайль устремился было к девушке, но внезапно был остановлен знакомым окриком. «Кайль!» Повернув голову, он увидел приближающегося лорда Харта. «О, привет, дядя. Какая неожиданность!» Кайль удивленно хмыкнул. «Не думал, что ты посещаешь такие мероприятия». «А я и не посещаю. Я приехал из-за тебя. Ты что творишь?» Сердито зашипел тот. «Ничего. С отцом вот общался только что. Я о невесте». «А что не так?» Изобразил самое искреннее недоумение Кайль. «Ты сам ночью сказал, не надо портить Лире репутацию». «Я и не испортил. Она моя официальная невеста. Все строго по протоколу, как ты и просил». «Я просил?» Лорд Харт аж задохнулся от возмущения. «Я? Кайль, это немыслимо. Ты... Прости, но сейчас у меня нет времени на разговоры», перебил тот. «И так на долгое время Лиру одну оставил. Да и место для общения тут не самое удачное, так что извини. Потом как-нибудь это обсудим. Хорошего вечера». Кайля уже не было рядом, а я все еще не могла прийти в себя. Кожа до сих пор горела от его прикосновений, а губы ныли от поцелуев, словно ничего и не прекращалось, словно мы все еще были там, в центре зала, непозволительно близко. И этого всего не должно было быть. Я не должна была ощущать то, что ощутила, и уж тем более не должна была поддаваться на подобную провокацию. но пальцы все еще чувствовали шероховатость ткани его костюма, рельеф скрытых под нею стальных мышц и стук его сердца, в унисон которому теперь билось мое. Даже сейчас оно стучало непривычно быстро, мешая нормально дышать, а губы хотелось кусать, лишь бы избавить их от ноющего желания получить новый поцелуй. И никакие попытки совладать с собой не действовали. Меня словно подменили. Или нет? Или я просто позволила себе то, что и так хотела, но усиленно прятала, как и собственную силу, которая тянулась к принцу ничуть не меньше, а даже больше меня самой. И что теперь будет? Я все же закусила губу, но уже от горечи, ибо понимала, ничего не будет. Я отыграю роль, и все вернется на круги своя, потому что драконы, тем более такого статуса, не связываются с простыми людьми, и мне не стоит об этом забывать. Да и вообще, может, такая бурная реакция вызвана лишь стрессовой обстановкой и обострением всех остальных чувств? К тому же до сегодняшнего дня меня по-настоящему никто и не целовал. Даже тот парень-дракон, который на меня когда-то поспорил. Ничего удивительного, что мое тело так отреагировало на мужчину, и чувство внезапной влюбленности глупое и несерьезное. Точно, именно так и есть, наконец убедила себя я и выдохнула уже спокойнее. Удачно все-таки, что Кайль ушел. Это избавило нас обоих, ну или, по крайней мере, меня, от неловкости. Теперь, когда он вернется, можно просто делать вид, что ничего особенного не произошло, что все случившееся — лишь продуманная игра и только. Дополнительной уверенности придала пара глотков шипучего бодрящего напитка с приятной освежающей кислинкой. Теперь я, пожалуй, была абсолютно готова увидеть Каэля вновь. Но вместо любимого начальника интригана увидела, что ко мне приближаются три разодетые, усыпанные драгоценностями леди, две блондинки с точеными фигурками и брюнетка с выразительной грудью. По их ярким глазам с вертикальными зрачками было ясно, что до меня снизошли чистокровные драконши. Причем я почему-то была уверена, драконши весьма высокого социального статуса. «Леди Лирелла, позвольте вас поздравить!» — дружно проворковали они. «Такая удача! Выйти замуж за принца!» На лицах троицы сияли улыбки, выверенные и совершенно холодные. Несмотря на все показное дружелюбие, я буквально кожей чувствовала, что истинные их чувства ко мне совершенно противоположные. Изучать меня, значит, подошли. Узнать поближе. «Хорошо, давайте знакомиться», — мысленно хмыкнула я и вежливо кивнула. «Благодарю». После чего вопросительно изогнула бровь. «А вы?» «Амина Сантьери». «Марика Таисси». «Криста де Риван». Тотчас же манно представились они. Что ж, я не ошиблась. Эти светские рептилии действительно самые вершины дворянства. Фамилию Сантьери носил министр финансов, а де Риван являлся очень известным родом красных драконов. «Знаете, леди Лирелла, это так неожиданно», продолжая улыбаться все той же фальшивой улыбкой, произнесла Амина. «Мы все здесь находимся в невероятном удивлении от столь стремительного выбора его высочества. Ведь все мы долгое время видели рядом с ним другую». Вспомнив перехваченный взгляд молодой драконши, полный ненависти, который сопровождал наш танец, я отзеркалила улыбку блондинки и кивнула. «Да, Киллиан рассказывал, что за ним бегала одна настойчивая леди». Но странно, что кто-то мог подумать о серьезных отношениях между ними. Ведь у нее не было никаких шансов. «Почему же?» — изумились все трое. «Потому что Киллиан не любит блондинок», — доверительно сообщила я. «Совсем? Неужели вы не знаете?» «Ох!» — Амина и Марика растерянно переглянулись. Зато улыбка брюнетки Кристы стала шире. «Ди Файер. Интересная фамилия», — протянула она. «Признаться, не слышала ее до сегодняшнего дня. Откуда же происходит ваш род?» А вот этот вопрос уже был опасен. «Из потомственных магов, которые защищают границы королевства», сказала я, тщательно подбирая слова, чтобы и себя не выдать, и не солгать так, что они это ощутят. так что неудивительно, что вы о нем не слышали». «Ах, так вы живете в приграничье», — сморщив носик, протянула Амина. «Жила, пока не поступила в магическую академию», — холодно улыбнувшись, поправила я. «Ну, а теперь планирую жить где-то здесь». И небрежно обвела рукой тронный зал. Получилось очень в стиле самих драконш, с легким надменным высокомерием и хвастовством. Мол, да, я стану принцессой. Можете завидовать и злословить, но это уже не обсуждается. Но как же вы познакомились с его высочеством? Принц Киллиан, как всем известно, весьма скрытный мужчина, заинтересованно спросила Марика. «О, в этом я не устаю благодарить своего покровителя, лорда Вениамина Харта», — охотно поделилась я. И увидела, как у всех троих шокированно вытягиваются лица. «Вам покровительствует сам лорд Харт, как и практически всей моей семье», — подтвердила я. И, между прочим, не соврала, ведь вся моя семья — это я. «Вы, наверное, слышали, что его сын тоже занимается защитой границ?» Так и познакомились. Кажется, в этот момент светские рептилии впервые пожалели, что никогда не были в приграничье. А я отсалютовала им бокалом с шипучкой и, в глубине души торжествуя, сделала новый глоток. Легенда получилась, что надо. «Милая, это лишнее», — внезапно раздался голос Кайля, и бокал из моей руки исчез. Троица драконш тотчас присела в реверансах. Особенно старалась Криста, щедро демонстрируя вырез декольте на грани приличия. Я же обернулась и удивленно посмотрела на него. Это с чего вдруг он так радикально? Даже если это и спиртное, то очень слабое. «Ты ведь знаешь, что алкоголь вреден для твоего здоровья?» Назидательно добавил Кайль и поцеловал мою руку, заставив щеки вспыхнуть. И не от смущения, а от осознания, что затаившее дыхание троица драконш поймет все происходящее вот вообще неправильно. Причем не просто поймет, но и передаст всем, кому сможет. Однако мне даже шанса сказать что-то в ответ не дали, перехватив за талию и потянув в сторону танцевальной зоны. Только и оставалось, что тихо, возмущенно буркнуть. Не стоило так демонстративно забирать мой бокал. «Почему? Хочешь повторение последствий твоего ужина с Дамиром?» — спросил Каэль. «Вот только не делай такой независимый вид», — сердито выдохнула я. «Ты ведь все прекрасно понял. Неужели и вправду хочешь, чтобы пошли слухи, что ты — первый принц в королевстве, женящийся по залету?» Брови Каэля дрогнули, и маска равнодушия на мгновение растаяла, продемонстрировав почти мальчишескую улыбку. «В этом есть свои плюсы», — сообщил он. «Но и теперь обо мне будут думать, как о приличном мужчине, не бросившем девушку в беде». Смешно ему. Я поджала губы, серьезно задумавшись, позволяет ли мой статус, пусть и фальшивые невесты, стукнуть принца чем-нибудь потяжелее. «Но не хмурься, тебе совсем не идет», — увидел мое недовольство Кайль и наградил новой улыбкой. Для обычно мрачного некроманта столько улыбок за один вечер — просто чудо какое-то. Кажется, весь годовой лимит на них потратил. «Ты на редкость счастливый», — не удержавшись, отметила я. «Разговор с отцом так хорошо прошел?» «Восхитительно», — подтвердил Кайль и на миг мечтательно зажмурился. «В последний раз он так злился, когда я из дома ушел и похоронное агентство открыл». «Хотя, пожалуй, даже тогда это было не настолько впечатляюще». «В таком случае поздравляю», — хмыкнула я, но затем уже тише пробормотала. «Главное, чтобы на мне злость его величества не отразилась». Улыбка с лица Кайля пропала мгновенно. «Тебя это не коснется», — твердо произнес он. «Обещаю». А затем мы опять танцевали. К счастью, все следующие танцы были достаточно чинными и никаких непредвиденных провокационных ситуаций не подразумевали. Кайль словно тоже решил, что больше эпатировать публику не нужно. Меня тактично вели в паре, деликатно кружили и лишь временами ненадолго прижимали ближе. Сердце в такие моменты, конечно, по-прежнему то замирало, то пыталось биться сильнее, Но я сердито придавливала все неуместные реакции собственного организма. И даже научилась почти не обращать внимания на тепло обнимающих меня мужских рук. Это служило лучшим доказательством того, что в первый раз новая ситуация меня просто застала врасплох. Между танцами к нам, точнее, к Кайлю, периодически подходили придворные с поздравлениями и вопросами, когда же состоится свадебная церемония. В ответ на это его призрачное высочество охотно сообщал, что свадьба будет довольно скоро, и обещал пригласить всех желающих, кто захочет на ней присутствовать. Присутствовать желали все. Ну а я просто стояла рядом, улыбалась, кивала и мысленно ужасалась тому, как все больше и больше увеличивается ком нашей лжи. Каким образом Кайль потом собирается все это разгребать, чтобы еще и моей репутации не навредить, я не имела понятия. Но он дал слово. Какой-то план у него все-таки есть. Неожиданно сильнее сжавшаяся на моей талии рука Кайля отвлекла меня от мыслей о собственном будущем. А затем из-за спины раздался знакомый, хорошо поставленный грудной женский голос. «Счастливо видеть вас, ваше высочество!» Повернув голову, я увидела склонившуюся в реверансе блондинку. Ту самую, которая прожигала меня убийственным взглядом во время первого танца с Кайлем. «А, леди Мертл, хорошего вечера», — равнодушно поприветствовал тот. «Мы, к сожалению, не все обсудили при недавнем разговоре по Синтону». Плавно выпрямляясь и глядя на Кайля снизу вверх, взглядом из-под ресниц, певуче произнесла она. «Могу ли я просить вас уделить мне немного времени, чтобы завершить его?» А я... Вспомнив, о чем они говорили по этому самому Синтону, неожиданно ощутила, как в душе разгорается что-то темное и жгучее. Нет, ну какова наглость у этой блондинки? Приживую-то невесте, она глазки строит и на личный разговор зовет. Если только рискнет согласиться, глаза выцарапаю, мелькнула злобная мысль. Кайль не рискнул. Увы, но не сегодня. Возможно, в другой раз. Все так же, сделанным равнодушием, произнес он и обратился уже ко мне. «Дорогая, скоро начнется фейерверк. Ты, кажется, хотела посмотреть парк». «Очень. Пойдем, конечно», — кивнула я и сама потянула его к выходу на улицу. «Можно сильно не спешить», — когда мы отошли от блондинки, со смешком произнес Кайль. «Зарина за нами не побежит». «Зря смеешься. А вдруг?» «Влюбленные женщины способны на любой поступок, даже самый отчаянный», — отметила я. «Влюблена?» Он скептично фыркнул. «Ты меня с братом перепутала. В мою внешность влюбиться сложно. Вот испугаться — это да. Если Зарина во мне что и любит, так это деньги и титул. Но ради них позориться перед всем двором она точно не станет». «Хорошо, если так». Не стала спорить я, хотя и была с ним не согласна. Во-первых, Кайль слишком демонизировал свою внешность. Ни татуировки, ни бледность ему не вредили. А во-вторых, я помнила взгляд Зарины. С такой ненавистью смотрят лишь на того, кто забирает у тебя нечто очень важное. Куда более важное, нежели просто титул. Но вот мы вышли на улицу, и я выбросила блондинку из головы, с интересом рассматривая освещенный множеством огней Королевский парк. Здесь росли деревья, подстриженные причудливыми спиралями и фигурами, цвели кустарники, наполняя воздух ароматами сладости, а брызги, которые доносил ветерок от фонтанов, придавали свежести. Шелковистая трава под ногами так и манила сбросить надоевшие туфли и пройтись босиком. Жаль, вслед за нами потянулись остальные придворные, и сделать это не представлялось возможным. А вскоре вновь появились король и королева. «Вот и настал самый торжественный момент этого вечера», — провозгласил его величество. «Наш фейерверк, посвященный началу лета». И небо вспыхнуло миллионами искр, рассыпаясь букетами цветов. Золотые, пурпурные, лазурные, изумрудные. Они вспыхивали друг за другом и, медленно кружась, опускались на землю. А соприкасаясь с нею, затухали, сопровождаемые переливчатой хрустальной музыкой. От столь невероятной красоты я аж дыхание затаила. Так и стояла, боясь пошевелиться до самого конца, чтобы не спугнуть происходящее вокруг волшебство. Лишь когда погасли последние искры, ожила и вместе с остальными восторженно зааплодировала. Впервые за этот вечер я обрадовалась, что попала сюда. А еще радовало то, что основная часть торжества подошла к концу. Больше нас здесь ничего не держало, так что я вопросительно посмотрела на Кайля и уточнила. «Ну что, домой?» «Устала», — понимающе уточнил он. «Еще пару часов назад», — честно призналась я. «Ноги просто отваливаются, корсет давит, платье тяжелое. Понятия не имею, как местные завсегдатаи такое выдерживают, да еще и удовольствие получают. Хотя, конечно, у вас, драконов, выносливость выше». Внезапно ощутив, что земля уходит из-под ног, я охнула, а в следующий миг поняла, что оказалась подхвачена на руки. «Ты что творишь?» — ошалело охнула я. «Несу тебя», — сообщил очевидная Кайль и бодро зашагал обратно в тронный зал. «Сама ведь сказала, что устала». «Поставь обратно, народ же смотрит». «А и пусть». На лице дражайшего жениха вновь возникла хулиганская улыбка. «Ты ненормальный», — простонала я, понимая, что ошиблась, и с эпатажем на сегодня еще не закончено. Под конец Кайль опять решил встряхнуть общественность и удалиться, что называется, с огоньком. «Да». Даже не стал спорить он. «Так что расслабься и получай удовольствие от ситуации. Как я». «Удовольствие? От того, что на тебя смотрит столько завистливых и наполненных неприязнью глаз, я не мазохистка». «Ну, почти». Потому что сам факт того, что меня несут на руках, все-таки понравился. А еще больше понравилось, что, едва покинув тронный зал, Кайль завернул в какой-то неприметный безлюдный коридор и открыл портал. Шаг, и мы стоим в темном холле родного агентства. «Наконец-то!» Счастливо простонала я и, едва меня поставили на ноги, стянула туфли. «Кровать и сон. Вот все, что мне сейчас нужно. Но это ничего, что мы не на вероходе уехали?» «Не». Кайль махнул рукой. «Отъезды никого обычно не интересуют. Тем более многие из тех, кто обладает привилегией и апартаментами во дворце, и не уезжают, а остаются на ночевку там. Так что отсутствие нашего отбытия никого не удивит». «Ясненько. Ну и замечательно», — кивнула я и направилась к себе в комнату исполнять мечту. «Отдых. Наконец-то». В предвкушении торопливо сняла украшения, стерла макияж и принялась было раздеваться, но тут возникла неожиданная проблема. Платье. Точнее, тугая шнуровка и проклятые маленькие крючочки, стягивающие ткань, закрывающую корсет. После получаса безуспешных попыток справиться с ними, я окончательно осознала, это платье и корсет самой мне не снять. И магией не получится. Как и предупреждали в модном доме, платье было защищено от нее, чтобы конкурентки и злопыхатели со стороны не навредили. Конечно, для нормальной леди это не являлось проблемой ввиду наличия прислуги. Но у меня-то прислуги нет. Отчаявшись, я уже была готова позвать на помощь Мадину, хотя и понимала, как странно будет выглядеть моя просьба глубокой ночью. Да и объяснять придется слишком много, а к этому я была не готова. Новость ребятам о нашей лжепомолвке должен был сообщить Кайль. «Кайль!» В голову пришло такое простое, но одновременно стеснительное решение. Мало того, что он меня целовал и на руках носил, теперь еще позвать его и попросить фактически меня раздеть? От смущения я даже руками щеки потерла, слишком горели. Но делать-то нечего. Заснуть в ворохе плотной материи и корсете, сдавливающем непривычные к этому ребра, я бы не смогла. А портить дорогущий наряд, разрезав корсет ножницами, просто не позволяла совесть. Выбора не оставалось. Моей камеристкой сегодня предстояло стать чистокровному дракону и принцу. Хотя было в этом и немного справедливости, поскольку именно он и купил это платье. Ладно, 2 минуты стыда, зато потом смогу нормально выспаться. Постаралась успокоить себя я и, выглянув из комнаты, мысленно позвала. «Кайль, ты еще не спишь?» Мне помощь нужна». «Что случилось?» Тут же ответил тот, а я ощутила всплеск его напряжения. «Ничего особенного», — сразу успокоила я. «Просто, понимаешь, я тут, ну, с платьем разобраться не могу. У него такой корсет...» «Понял», — оборвал мои неловкие попытки объясниться Каэль и спустя пару мгновений вышел из спальни. В отличие от меня, он уже успел переодеться в мягкие свободные штаны, а рубашку и вовсе, видимо, накинул только что, даже не застегнув. Я вновь увидела рельефное, покрытое шрамами тело, и пальцы неожиданно заломило от воспоминаний о прикосновениях и твердости его мышц. «Это ты столько, получается, с ним мучаешься-то?» Возвращая меня в реальность, спросил Каэль. «Полчаса? И чего сразу не позвала?» «Почему? Стыдно было». Про себя подумала я, усилием воли отбрасывая совсем неуместное сейчас воспоминание. А вслух буркнула, думала, получится. Вот что было в голове у тех, кто создает такие платья. «Полагаю, что всегда найдется, кому помочь леди снять такое платье», — хмыкнул Каэль. Его насмешливая улыбка без слов дала понять, что он такими навыками обладает в полной мере и не раз их использовал на практике. Последняя мысль почему-то неприятно кольнула. «Да какая тебе разница, где и с кем он тренировался? Главное, чтобы побыстрее справился», — шикнула я на себя. «Поворачивайся», — скомандовал мужчина. Охотно и даже поспешно подчинилась. Слишком уж двусмысленно все это выглядело. И его улыбка, да и вообще мы. Хрупкая девушка в пышном платье и высокий полураздетый мужчина, которому я без туфель на каблуках доставала только до плеч, стоящие на пороге комнаты, в тусклом свете ночных бра. А в следующий миг едва смогла сдержать дрожь, когда Каэль провел руками по плотно натянутой материи платья от талии до лопаток. Уверенные мужские пальцы принялись расстегивать крючки платья с неторопливой обстоятельностью, словно Каэль наслаждался этим процессом. Хотя, скорее всего, мне просто так казалось, потому что тем же самым наслаждалась я. Да, наслаждалась. И ничего не могла с собой поделать. Меня хватало только на то, чтобы сдерживать дрожь и не показывать мужчине, как на меня действуют его прикосновения. Не так я представляла себе этот процесс. Совсем не так. В моих планах он был куда более быстрым и куда менее волнующим. Теперь же я стояла, чувствуя, как полыхает жаром кожа, и не знала, чего хочу больше. Чтобы это платье наконец-то было снято, или же все эти крючки никогда не заканчивались. Как моя сладкая пытка от ощущения прикосновения сильных рук к моему телу. Но крючки все-таки оказались конечны. Когда Каэль расстегнул последний, открывая потайную шнуровку корсета, разгоряченной кожи коснулся прохладный воздух, а затем горячие мужские пальцы, отчего меня словно электрическим разрядом пронзило. Закусив до боли губу, я прикрыла глаза и замерла, затаив дыхание. Очнулась лишь, когда освобожденное от шнуровки платье начало соскальзывать вниз и, запоздало спохватившись, придержала его руками. «Все», — хрипловато произнес Каэль. «Спасибо», — с трудом совладав с голосом, ответила я, испытывая облегчение с ноткой разочарования, и обернулась, упираясь в его грудь, обнаженную, между прочим. Тотчас смущенно подняла глаза и встретилась с затянутым ртутью взглядом, таким же, каким Каэль смотрел на меня на балу перед поцелуем. Демоново воспоминание вспыхнуло так ярко, что я невольно провела языком по пересохшим губам, которые спустя мгновение накрыли губы Каэля. Его руки прижали, стиснув на грани боли и не давая отстраниться. Но я и не хотела отстраняться. Я горела и плавилась в плену настойчивых губ. Я растворялась в его поцелуе. Пусть я почти не знала этого мужчину, но в его объятиях не имела сил и желания сопротивляться, пьянея, как после крепкого вина. Весь мир, как тогда на балу, сжался для нас двоих. Но... этот поцелуй не был необходимостью, призванной показать всем окружающим наши отношения. Так зачем же Каэль целовал меня сейчас? Ощущение того, что с меня начали стягивать и без того чудом державшееся платье, отрезвило мгновенно, и заодно объяснила, зачем. А вот только нужно ли мне это? Что будет потом, после нашей ночи? Какие отношения могут быть у меня, простого человека, с принцем и чистокровным драконом? Никаких. Рано или поздно Каэль найдет ту, которая подходит ему по статусу и рождению. А я останусь с разбитым сердцем, понимая, что такого мужчину не смогу забыть никогда. И видя, как он уходит от меня с очередной Зариной, так зачем мне потом гореть в этой боли? Я из последних сил уперлась руками в грудь мужчины, отталкивая от себя и прерывая поцелуй. «Каэль, не надо. Я не хочу», — с трудом дыша выдавила я. В его глазах вспыхнуло непонимание. «Почему?» Объяснять было тяжело и трудно, но необходимо. «Не хочу совершать ошибку», — отводя взгляд, сказала я. «Ты мой начальник. Кроме того, ты принц и чистокровный дракон, а я просто человек. И нам еще вместе работать целый год. Я готова помогать тебе и играть роль невесты, но больше ничего. Давай не будем все усложнять и просто останемся друзьями». Лицо Каэля вмиг заледенело, укрывшись привычной маской, которую он всем так щедро демонстрировал на балу. Медленно, словно нехотя, меня выпустили из горячего кольца рук. «Как скажешь», — раскрежетал он. Мгновение, и я осталась одна в комнате. Ошеломленная и дрожащая, я прислонилась к двери и зажмурилась. Меня бросало то в жар, то в холод. Тело ныло от неосуществленных желаний, и почему-то очень хотелось разрыдаться. Но я себе не позволила, потому что понимала, я поступила правильно. Поддайся я эмоциям сейчас, потом разорвать отношения было бы куда больнее. Мы прояснили все сразу, и это самое лучшее, что можно было сделать. Внезапное жжение на безымянном пальце заставило вздрогнуть и посмотреть на руку с обручальным кольцом. Ощутив, что я обратила на него внимание, розовый бриллиант вновь сердито вспыхнул, словно укоряя за отказ хозяину. «Нечего злиться», — буркнула я. «Я не его невеста, а просто временно исполняющая ее обязанности. Но не все. Спать с ним я точно не обязана. Вот появится настоящее, ей будешь высказывать». И, резко выдохнув, полезла в кровать. Thank you.